Самоубийца Эрдман. В смерти прошу никого не винить, кроме нашей любимой советской власти. Из пьесы «Самоубийца». Страшнее Врангеля. И все-таки, оговорив свое законное право, робко тяну руку вверх, как троечник, наконец-то выучивший урок. А можно начать с воспоминания до невозможности личного, бесконечно далекого от общественной значимости. Пуще того, на выбор зачина очень, возможно, влияет и такой несомненный пустяк, что начинаю писать эту книгу аккурат в том самом месте, куда сейчас вдруг вернулась моя память. Короче, где-то в конце 60-х сидим с Александром Галичем возле пруда, под розой, в писательском доме творчества. Я вижу, издалека от шоссе идет, направляясь к нам, незнакомец, остроносый, поджарый, седой, удивительно похожий на артиста Эраста Гарина. Потом я узнаю, скорее наоборот, это Гарин, зачарованный им в общей их молодости, невольно стал ему подражать, усвоив, присвоив даже манеру речи, которую мы считаем неповторимо гаринской. Заикание и то перенял. В общем, мой друг Саша встает, тоже как зачарованный, и, ни слова мне не сказав, уходит навстречу пришельцу. «Кто это?» — спрашиваю, дождавшись его возвращения. «Николай Робертович Эрдман», — ответствует Галич с безуспешно скрываемой гордостью и добавляет показательно скромно: «Зашел меня навестить». Он пока не может и заподозрить, как причудливо и контрастно его собственная судьба скоро аукнется судьбой Эрдмана. И речь о том впереди. Лишь об одном скажем сразу. Что решила судьбу Галича, как изгоя и эмигранта? Нет, не так. Все решил он сам. Но что поставило запятую в предрешенной судьбе? Некий актер свободолюбивой таганки женился на дочке партбюрократа и, забыв, с кем ныне ведется, или, что хуже, в своем молодежном цинизме ерничая и дразнясь, в час свадебного пиршества запустил магнитофоны записи песен Галича и прозвучало: «Ах, вот что поет ваша интеллигенция!» После чего приказ разъяренного тестя, члена Политбюро Дмитрия Степановича Полянского, принять меры. Приняли. Исключили Галича из Союза писателей, из Союза кинематографистов, закрыли фильмы, лишили заработка. Это 1971 год. Продержавшись, оттерпев еще почти 3 года, Галич уедет из СССР в 1974-м. А вот как было в 1934-м. Василий Иванович Качалов, захмелев на правительственном банкете, решил позабавить хозяев, точнее, хозяина, шутейно-неподцензурными баснями, которые Эрдман сочинял вместе с Владимиром Массом. Результат был в точности тот же. Кто автор этих хулиганских стихов? И... Но пока возвращаюсь к тому впечатлению, первому и единственному. Да, то был единственный раз, когда я видел Эрдмана, и, не сказавши с ним ни единого слова, вспоминаю это как значительный миг моей жизни. А что, если бы вы одним глазком увидали живого Гоголя, вы бы про это забыли? Преувеличиваю, но не чрезмерно. «Гоголь, Гоголь!» — кричал Станиславский, слушая текст комедии «Самоубийца», написанной в 1928 году. Знаменитым 24-летний Николай Эрдман проснулся уже утром 20 апреля 1925 года, когда с акушерской помощью Мирхольда родился спектакль «Мандат», где, кстати сказать, именно Гарин сыграл Гулячкина главную роль, в ней как раз и прославившись. Спектакль по пьесе, как водилось тогда, отчаянно антимещанской, в духе строк Маяковского. Страшнее Врангеля обывательский быт. То есть и там было обо что уколоться бдительному цензору. К примеру, когда Гулячкин, вознамерившись вступить в партию большевиков, выражал опасения. «А вдруг, мамаша, меня не примут?» На что та отвечала, успокаивая его: «Ну что ты, Павлуша, туда всякую шваль принимают». Или: «Мой супруг мне сегодня утром сказал: Тамарочка, погляди в окошечко, не кончилась ли советская власть?» «Нет, говорю, кажется, еще держится». «Ну что же, говорит Тамарочка, опусти занавесочку, посмотрим завтра как». Шуточка, вероятно, гулявшая в те времена, хотя и подпольно. Поэт Семен Липкин рассказывал, как его отец до катастрофы эсдек-меньшевик, после нее домашний оппозиционер, именно подобным вопросом к жене начинал каждое утро: «Роза, они еще здесь?» Но нет ни малейшей возможности подозревать молодого автора «Мандата» в антисоветском подтексте. Напротив, страшнее Врангеля, и все тут. В первой комедии звучал уверенный смех победителей, как в пьесах того же Маяковского или в романах Ильфа и Петрова. Недавно случился спор, был ли Иосиф Бродский гением или всего лишь гениально одаренным. Сейчас речь, однако, не о Нобелевском лауреате, а спор при его внешней комической иерархичности не бессмыслен. Углубляясь в историю литературы, рискнем ли, скажем, без колебаний назвать гением Баратынского, одаренного необыкновенно лирической силой? Да, мало родиться с задатками гения, надо их возрастить, реализовав в полной мере. В России первому подобно удалось, разумеется, Пушкину. Николай Эрдман стал гением в «Самоубийце». Вот уникальный случай, когда в пределах одного произведения происходит не просто перерождение первоначального замысла, то есть дело обычное, как правило, запечатленное на уровне черновиков или проявившееся в признаниях самого автора. Ежели не искать дальше того, что до банальности общеизвестно, так Пушкин был поражен. Какую штуку удрала его Татьяна, неожиданно выскочив замуж? В «Самоубийце» же по мере развития действия прозревает, растет сам Эрдман,